Глава 9. Виктория. Стою перед зеркалом в гардеробной, пытаюсь застегнуть жемчужное ожерелье. Пальцы не слушаются, дрожат, упрямая застежка снова выскальзывает. Сегодня вечером прием в поддержку детского фонда. Один из бесчисленных светских раутов, бывших раньше частью нашей рутины. Теперь он кажется мне театральными подмостками, на которые мне предстоит выйти, собрав волю в кулак и сыграть роль счастливой жены. Я ловлю на себе взгляд Мирона в отражении. Он уже готов. Идеальный смокинг, безупречно уложенные волосы, легкий аромат дорогого парфюма. Он бросил быстрый взгляд, не переставая писать в смартфоне. На властном лице привычная полуулыбка, но холодные глаза изучают новостную ленту. Заголовки пока не пестрят сообщениями о нашем разводе. «Ты готова?» Он хмурится, заметив мои неудачные попытки справиться с ожерельем. «Мы можем опоздать». Поворачиваясь к нему спиной. «Помоги, пожалуйста», — прошу тихим голосом. Он на секунду замирает, потом с легким раздражением в движениях откладывает смартфон и подходит. Холодные пальцы касаются моей шеи. Я замираю, чувствую знакомый запах, когда-то сводящий меня с ума. Сердце сжимается от боли. Как можно так просто взять и вычеркнуть 20 лет? Неужели любовь может пройти за пару месяцев? Моя точно нет. Мирон. Говорю, не оборачиваясь, боясь спугнуть этот миг. «Давай поговорим. По-настоящему, без адвокатов, без угроз. Только мы вдвоем». Его пальцы замирают на застежке. «О чем, Виктория? Все уже сказано». «Ничего не сказано». Я оборачиваюсь к нему, и жемчуг больно впивается в кожу. «Ты просто объявил мне приговор». Я твоя жена, я мать твоих детей. Я имею право знать, почему. Что я сделала не так? Что во мне тебя перестало устраивать? Он отступает на шаг, его лицо становится непроницаемой маской. «При чем здесь ты? Дело не в тебе». «Как это не во мне?» Мой голос срывается. «Ты уходишь к другой женщине, Мирон. Конечно, причина во мне. Я что, перестала следить за собой? Стала плохой женой? Холодной? Не так вела дом? Говори же!» Голос звучит истерично, но я не могу остановиться. Это словесный нарыв, прорвавшийся после недель молчания. «Хватит, Виктория. Не унижай себя. Ты идеальная хозяйка и мать, и прекрасно выглядишь. Просто все закончилось. Чувства к тебе умерли. Я устал изображать несуществующее счастье. Я встретил другую женщину и хочу начать все заново. Это банально, но это так». «Устал?» Смотрю на него, и мне хочется смеяться сквозь слезы. «У нас 6 детей, Мирон. У всех мужья устают, но не бросают семьи. Мы можем все исправить. Давай попробуем». Смотрю на него с надеждой. Еще одно унижение, но не могу иначе. Сердце обливается кровью при мысли, что придется делить детей. «Я готова на все. Давай найдем хорошего психолога, семейного терапевта. Поедем куда-нибудь вдвоем. Вспомним, как все начиналось. Я люблю тебя и готова бороться за нас». Произношу слова, рвущие мою душу, но вижу, как они разбиваются о ледяную стену его равнодушия. Он смотрит на меня так, словно я объясняюсь на незнакомом языке. «Никаких психологов, Виктория!» Мирон отвечает, отводя взгляд. «Я не хочу ничего исправлять. Я не люблю тебя, понимаешь? Я не люблю тебя уже давно, и никакие психологи не помогут вернуть эти чувства». От этих слов у меня перехватывает дыхание. Они с грохотом падают в тишину гардеробной. Чувствую, как земля уходит из-под ног. все мои надежды, все попытки найти причину в себе, выявить вину, рассыпаются в прах. Дело не во мне. Во мне все идеально. Он просто разлюбил. И точка. А дети? Шепчу, уже почти не надеясь ни на что. Они что, тоже часть этой старой жизни, от которой ты устал? Ты хочешь отобрать их у меня, чтобы... Что? Начать с чистого листа? А не что? Мебель, которую можно переставить? Его лицо искажается гримасой раздражения. Не заставляй меня повторяться. Я обеспечу им лучшее будущее. Ты не справишься одна, у тебя нет ресурсов. У меня есть. Это больше не обсуждается. В этот момент звонит его смартфон. Мирон моментально принимает вызов. Я вижу, как его взгляд смягчается, а в уголках губ появляется незнакомая мне улыбка. Он отворачивается и тихо говорит в трубку. «Да, слушаю. Все в порядке. Я скоро буду». Сердце сжимает боль. Это она, Карина. Он произносит слова тоном, которым общался со мной в начале отношений, тихим, интимным, полным ожидания. Он сбрасывает вызов и снова превращается в холодного дельца. «Нам пора. Ты готова?» Я молча киваю, отворачиваюсь к зеркалу и снова берусь за ожерелье. На этот раз застежка поддается с первого щелчка. Я вижу в отражении свое лицо, бледное, с яркими пятнами румянца на щеках, но абсолютно спокойное. Внутри меня что-то сломалось, окончательно и бесповоротно. Надежда умерла. Мы едем на прием в мертвом молчании, он смотрит в смартфон, я в ночное окно. Внутри меня зреет холодная ярость. Я сделала все, что могла. Он не хочет говорить. Он не хочет исправлять. Он хочет войны. Хочет отнять у меня детей. Хорошо. Тогда будет война. Но по моим правилам.